Весна душистая повеяла крылом, станицей тучки носятся тепло озрены, и в душу снова просятся пленительные сны. Везде разнообразную картиной занят взгляд, шумит толпою праздную народ, чему-то рад. Дитя тысячеглавое, не знает он, что в нем приветно величавое зажглось святым огнем, что жизни тайной жаждою невольно жизнь полна, что над душою каждою проносится весна. У камина тускнеют угли,